Глава 16. Победа. И только меч полностью оторвался от крыши, как случилось чудо. Очутившись в руках Зверева, связанной единой силой с ним и только с ним, меч отдал свою мощь Звереву. Тотчас Зверев скинул с себя обличье гнома, как змея сбрасывает свою шкуру, и перед рвущимся на него Кари-Гари вырос мужественный лейтенант с голубым мечом в сильных руках. Гномы ахнули, самые нервные завизжали, еще бы не удивиться. Вдруг на фоне черного неба появляется фигура человека с мечом небывалой красоты. Голубой свет, исходивший от меча, преображал все вокруг. А Кари-Гари он застилал глаза. «Я ничего не вижу!» Завопил он. «Я слепну!» Но видеть ничего уже не надо было, ведь он давно рассчитал свой удар и сейчас планировал прямо на грот. Только он собирался раздавить гнома, а перед ним стоял человек. Он хотел уничтожить слабого, а сейчас нужно было сразиться с сильным. В последний момент Кари-Гари понял неладное и стал уходить в сторону. Собрав воедино все свои волшебные силы, он пытался избежать столкновения. Но Звереву удалось ухватить улетающего Кари-Гари за кусок бороды. Он держался за этот конец одной рукой и поднимал меч другой рукой. Кари-Гари стал бросаться в разные стороны, пытаясь вырваться. Но голубой меч находил его и тут, и там. Искры, молнии, огонь озаряли небо. Ночь ушла, как будто ее и не было. Кругом было светло от схватки. Гномы в ужасе разбегались. С каждым ударом Кари-Гари становился все меньше и меньше. Он изменялся прямо на глазах. Из исполина и великана он становился карликом и гномом, только борода его, намотанная на руку Зверева, оставалась такой же длинной. «Пощади меня!» – вопил Кари-Гари. «Я такой же гном, как и все. И отец мой был оберег, и дед, и я буду служить людям!» Но Зверев не слушал его. Наверное, он сейчас ничего не слышал. Пыл схватки лишил его слуха. Сцепив зубы, лейтенант продолжал бороться со своим врагом. Последним ударом он отрубил колдовскую бороду, и как только она оторвалась, Кари-Гари лопнул точно мыльный пузырь. Зверев устало присел на крышу. У него дрожали руки и ноги. Он хотел пить, а еще больше ему хотелось спать. Он закрыл глаза, а затем усилием воли открыл их вновь. «Нет, нет», — говорил он себе, — «еще не время. Надо удержать меч. Вдруг еще предстоит сражение». Голубой меч горел в его руках. Его свет стал мерным и спокойным. Никто бы не смог предположить, что минуту назад он был словно солнце, словно голубое солнце.